Глава 34. Милые беседы на пленэре. Кутов остановил машину у ворот. «Вырезай!» Подошел к калитке, дернул за веревочку. Дверца-то и отворилась. «Ничего себе!» — заметил я. «Заходите, люди добрые, не стесняйтесь, все вам будем рады». «Не все так однозначно», — прозвучал в ответ. Я шагнул вслед за Саней во двор и тут же остановился. В каком-то метре от нас стоял черный, как сажа ночью, здоровенный, как теленок, кобель, породы канне-корсе, и с неподдельным интересом разглядывал нас. «Замри», — прошептал мне Котов. «Кто это?» «Вася». «Совсем, веришь ли, не злой, но все равно лучше замри». Пес в подтверждении первого тезиса чуть повел обрубком хвоста и тут же зевнул, явив миру клыки размером с мизинец, после чего пару раз гавкнул дьяконовским басом. «Свои, Вася!» — раздалось со стороны дома, и тот, мгновенно потеряв к нам всяческий интерес, развернулся и двинулся куда-то по своим делам. «Здорово, толстый!» Мужчина в блекло-синем спортивном костюме неторопливо спустился с крыльца и направился к нам. Лет 55 на вид, высокий, худощавый, несколько бледный. «Рад видеть твое превосходительство!» — расплылся в улыбке Котов. «Как здоровье?» «Не дождетесь!» — улыбнулся в ответ тот. «В смысле, уже лучше. Кого привел, лишенец?» «Мальчуган со мной!» — пояснил Саня. — У нас к тебе несколько вопросов. Не откажешь? — Уже звонили о вас. — протянул мне руку. — Павел Иванович. — Генерал, между прочим, влез Котов. — Самый, что ни на есть, настоящий. Раскинул руки, как будто собрался обнять всю Московскую область, и принялся старательно вдыхать воздух носом. А мы втроем, генерал, я и подошедший Вася, терпеливо ожидали, пока тот закончит вентиляцию организма. «А хотенка-то бедненькая, не по чину», — заметил, насытив легкие кислородом Саня. И действительно, двухэтажная деревянная дача, по сравнению с окружающими ее дворцами и теремками, смотрелась, прямо скажем, убого, как заморашка на светском балу. «Все потому, что взяток не берешь», — продолжил мысль Котов. «И еще как беру», — возразил их превосходительство. «Едва не забыл». Саня достал из бумажного пакета связку баранок. «Это тебе». Послышалось рычание негромко, но с намеком. «А это Вася». На свет появилась вторая связка. «Тогда айда в дом», — генерал махнул рукой. «Самовар уже поспел». «Какая прелесть!» Котов едва не прослезился от восторга. «На еловых подишишках?» «Электрический». И мы двинулись вслед за хозяином. Котов, я и замыкающий процессию Вася. «Значит, Костя Торопов и Рихард Удалов». Павел Иванович разломил в кулаке баранку и опустил руку под стол. Вася в мгновение ока слезнул с ладони все, что было, и замер в ожидании продолжения банкета. «С кого начнем?» «С Торопова». Котов подлил в чашку кипятку из самовара. «С него, с красавца». «Ну, что сказать? Умен, осмотрителен, разумно смел. Впрочем, другие у нас не задерживались. Способен быстро оценивать обстановку и делать правильные выводы». «Прямо строки из наградного листа», — хмыкнул Саня. «Хладнокровен», — продолжил генерал, — «изобретателен, по бульдожьи насточив». «Что еще?» «Очень хорошо обучен. Вообще-то его готовили совершенно для другой работы. Но в конторе начались очередные сокращения. Вот его и перевели в мое подразделение. Так что умеет он много чего». «Например?» — спросил я. «Вы что-нибудь слышали о программе «Притворщик»? Была такая?» «Нет», — сознался я. «Да», — кивнул Котов. «Его обучал кто-то из этих самых притворщиков. Так что Торопов, кроме всего прочего, способен за несколько минут не только полностью изменить внешность, но и стать совершенно другим человеком. Со всей возможной достоверностью. А еще парень крайне хитер. Мыслит и действует нестандартно. И совершенно не стесняется пролить кровь, если сочтет нужным для дела. «Мило», — заметил Саня. «Просто-таки идеальный российский военный разведчик. У нас его тоже хвалили поначалу». «Верю». Павел Иванович поймал умоляющий взгляд Васи и скормил ему еще одну баранку. «У нас он тоже начинал прекрасно. За какие-то 4 года прошел путь от простого офицера подразделения до врио командира», — покачал головой. «По моей, кстати, рекомендации. Я к тому времени уже командовал 2-м отделом управления». Я собрался было спросить, как развивалась дальше карьера перспективного разведчика, но генерал продолжил сам. «А потом я же очень постарался, чтобы убрать его с этой должности. Было непросто. Костя очень нравился большим начальникам». «Поясни». Саня разгрыз баранку и отхлебнул чаю. «Не буду вдаваться в подробности». Павел Иванович положил руку на лобастую башку пса. «А если вкратце? Нормально, когда военный человек делает карьеру? Все здесь такие. Плохо, когда он начинает идти по головам и подставляет других. Костя повел себя именно так». «В штабах такое проходит», — заметил Саня. «Вот и шел бы туда», — сердито ответил генерал. «А у нас, знаешь ли, от этого жизни зависит». «Знаю», — молвил Котов, кивнул в мою сторону. «И он тоже. Что можешь сказать о втором? Как его? Рихарде Удалове. Какое имя испохабил, козел?»